В данном случае сельский приход, включающий несколько деревень, иногда так называли село, в котором была церковь. Конец сноски. У главного входа в замок по сторонам массивной двери горели смоляные факелы, укрепленные в железных держаках. Двор был вымощен булыжником, на мокрых камнях отражались колеблющийся свет раздуваемых ветром факелов и неясные пятна многочисленных освещенных окон замка. Рассказав о себе стражникам, Иван Калика стал ждать. Командор пожелал видеть гонца немедленно. Слуги повели Ивана Калику по темным коридорам и узким переходам замка, освещенным коптящими сальниками. Прошли два мрачных и холодных зала. Перед небольшой дверью, едва в рост человека, слуги остановились и, распахнув ее, пропустили гонца. Большая продолговатая комната, в которую попал Иван Калика, со сводчатым потолком и каменным полом, была своеобразным хранилищем военных и охотничьих реликвий. Лосиные и оленьи рога, кабаньи головы, черепа разных зверей и птиц висели по стенам и стояли на полках. Одна из стен была украшена самым разнообразным рыцарским вооружением — длинные мечи, пики, медные и серебряные панцири, шлемы, кольчуги были в отменном порядке и своим видом делали честь хозяину. Громадный очаг, сооруженный наподобие камина, занимал добрую половину другой стены. Огонь в очаге выл и стонал, пожирая смолистые сухие поленья. Дым, подхваченный ветром, клубясь, уносился под своды очага. Посредине комнаты, на большом ковре, опершись о шпагу, стоял высокий воин. На гонца метнулся испытующий взгляд глубоко запавших глаз. Крутой лоб, орлиный нос, широкий подбородок придавали лицу резкость и особую рельефность. Это был командор шведской крепости Выборг. Немного поодаль, за небольшим столиком, сидел маленький, совсем седой старичок. Он низко склонился над раскрытой книгой, чуть заметно шевеля тонкими блеклыми губами. «Откуда?» — услышал Калика властный голос командора. «Из Новгорода Великого». Удивление отразилось на лице воина. «Из Новгорода? Кто послал?» «Господин Шоневальд, ваша милость». «Он там, старая лиса?» — снова удивился командор. «Что же его заставило забраться в самое логово зверя?» Командор не спускал глаз с гонца. «Я не знаю, ваша милость, я привез письмо». «А, письмо!» Иван Калика неторопливо извлек из-за пазухи послание Шоневальда, осмотрел печати и протянул командору. Командор присел на дубовый резной стул, стоявший у камина. «Эберт!» Негромко позвал он старика, быстро пробежав письмо. «Мне надо видеть Густава Эриксона. Пусть придет сюда». Командор снова обернулся к гонцу. «Где сейчас находится купец Амосов?» Отчеканивая слова, спросил он. «Пять дней назад, ваша милость, он лежал в горячке в доме ладожского посадника». Командор задумчиво поглаживал свою бороду, словно забыв о гонце. «Ты свободен», — грубо сказал он, услышав шаги за дверью. «Если в чем нужда, обратись к управителю». Иван Калика понял, что свидание кончилось. Ответив почтительным поклоном на небрежный кивок командора, он направился к выходу. В дверях он столкнулся с рослым белокурым воином. Смерив Ивана Калику суровым взглядом, воин молча посторонился и прошел в комнату. «Готовы к походу, Эриксон?» Вместо приветствия спросил командор. «Да, ваша милость, лошади отдохнули и...» «Лошади не понадобятся, Эриксон», — перебил командор. «Вам предстоит совсем другая задача». Он взял лежавший на столе пергамент и развернул его. «Смотрите, Эриксон, по этим рекам и озерам, имея удобные лодки, можно легко достичь намеченной цели. Вам надо выступить через час и двигаться сюда». Командор стал снова водить пальцем по карте. «Здесь, в этом месте, вы должны уничтожить русский отряд во главе с купцом», — он взглянул на письмо Шоневальда, — «с новгородским купцом Труфаном Амосовым. Этот купец — злейший наш враг».